Глава 9. Михаил Зислис, оператор станции планетного наблюдения. Хомо, планета Волга. «Смену сегодня хрен дождешься», — мрачно подумал Зислис и с неудовольствием покосился на Бекхэма. Все телеметристки сбежали вслед за Суваевым, правда, сам Суваев вскоре вернулся. Бекхэм смерил его негодующим взглядом, но смолчал. А Суваев, беззаботно насвистывая, уселся на свое место и перевел телеметрию на себя, раз уж вернулся. «Ну и переполох в городе», — сообщил он, как ни в чем не бывало. Директорат в полном составе плюс семьи погрузился на лайнер. Тот, что недавно у Офелии отсудили. Давка там была, страсть. «Ну, своих-то ты пропихнул», — не сомневаясь, сказал Веригин. «Да уж постарался», — вздохнул Суваев. «Только не думаю я, что лайнер сумеет улететь». Голос его сразу стал жестким. «Почему это?» — оживился в своем углу Зислис. «Зачем им пассажирский лайнер? Чужим?» «Не знаю». Суваев неуютно передернул плечами, отчего Зислису захотелось сделать то же самое. «Предчувствие». «Взлетают», — пробормотал Бекхэм, глядя в полевой монитор. На канале без устали тараторили десятки голосов. Кто-то с кем-то ругался, кто-то кого-то умолял, кто-то нудным голосом требовал некоего инженера-консультанта Самохвалова из директората. Зислис перестал обращать внимание на этот нестроенный гул еще час назад. «Сколько сейчас чужаков на орбите?» — спросил Суваев. «Много поди?» Бекхэм не ответил, только губу выпятил. «Сотни три!» Веригин подышал на стеклышко часов и принялся полировать его манжетой. «Разных. Побольше, поменьше. Я насчитал 14 типов». В гул голосов на канале вплелась предупредительная сирена. «Лайнер пошел», — продолжал бормотать Бекхэм. «Два грузовоза взлетели несколько раньше. Сейчас они должны были начинать разгон. Но разогнаться им, видно, было не суждено. Суваев, занявшийся телеметрией, вывел на диаграмму свежие данные. К двум точкам грузовозам быстро приближалась продолговатая черта — корабль чужих. В некотором отдалении следовал еще один. Суваев сноровисто тасовал схематичные изображения телеметрии и живые картинки со спутников. Постепенно две черточки превращались в округлые пятнышки. Крейсеры, формы, напоминающие спортивные диски, разворачивались с ребра на плоскость. «Это легкие крейсеры Азанни», — сознанием дела сообщил он. «Причем стратегические крейсеры. Они могут садиться на планеты земного типа». Он помолчал несколько мгновений и вдруг спросил. «Миша, а ты с семьей попрощался?» «У меня нет семьи», — проворчал Зислис. «Ты что, не знаешь?» Суваев озадаченно хмыкнул. «Слушай», — спросил Зислис с неожиданным интересом. «А откуда ты так хорошо знаешь корабли чужих? Я вот ни в жизнь бы не понял, что это крейсеры Азанни. Кто они вообще такие, Азанни?» «Птички», — пояснил Суваев. «Небольшие такие. С индейку». Суваев умолк. Зислис продолжал с нажимом глядеть на него. «У меня дед работал на Земле в конторе, которая занималась инопланетянами. Тогда это еще представлялось важным и секретным. Потом все развалилось, а дедовский архив остался отцу. Отец перебрался на Волгу, архив захватил с собой. А потом я на него наткнулся, в промежутке между компьютерными играми, еще пацаном». Суваев вздохнул. «Но это все ерунда. Меня другое поразило, когда я понял». Зислис был уже вполне заинтригован. «Что?» Веригин и даже Бекхэм глядели на Суваева и слушали, затаив дыхание. Суваев знал о чужих поразительно много, преступно много. «Архив все эти годы пополнялся», — сказал Суваев ровно. «Сам собой. Я заметил это, когда увлекся кораблями чужих. В каталоге все время появлялись новые типы, а на некоторый падал служебный гриф «Устарел». Веригин подозрительно прищурился. «Слушай, Паша, а ты не сочиняешь, а?» Суваев уныло пожал плечами. «Мне никто не верит. Никогда. Кажется, зря». Тем временем на диаграмме происходило следующее. Переднее пятнышко, которым Суваев опознал крейсер «Чужих», исторгло облачко точек. Точки быстро рассыпались, охватывая грузовозы правильной полусферой. Двигаясь быстро и слаженно, они заставили грузовозы изменить направление полета, потом снова изменить. И скоро оба волжских корабля уже не удалялись от планеты, а приближались к ней. А крейсер пошел на перехват лайнера. Тот как раз выходил за пределы атмосферы. Второй крейсер пассивно ожидал в отдалении, продолжая медленно дрейфовать к Волге. «Это еще что за блохи?» — пробормотал Веригин. «А, Паш, что скажешь?» «Это истребители. Одноместные, для боя в ближнем космосе». Веригин чмокнул губами и некоторое время задумчиво созерцал точки на диаграмме. Суваев лениво переключал на своем экране сигналы с разных спутников. Потом оживился. «О, глядите, точно! Это одноместные корабли-истребители подчиненного класса. Любой крейсер-матка несет их несколько тысяч». Продолговатый, похожий на каплю предмет, мелькнул на экране Суваева. Тот переключился на запись, отмотал кадры назад и зафиксировал истребитель в неподвижности. Действительно, капля, с несколькими небольшими выростами по бокам. Никаких стабилизаторов или чего-нибудь похожего. Чужие строили корабли по чужим принципам. Зислис, жадно глядящий в экран, с сожалением вздохнул. В эфире продолжалась суматоха. Только теперь там царила еще большая сумятица, чем перед взлетом. Панические передачи с грузовиков и лайнера сделали свое дело. Чужие принуждали корабли к посадке назад, на космодром, и людям ничего не оставалось делать, как подчиняться. «Тот-то директорат сейчас в штаны наложил», — злорадно заметил Веригин. «А ты бы не наложил?» — спросил Бекхэм, как показалось Зислису ревниво. Веригин честно признался. «Да и я бы, наверное, наложил. Такие махины». «Да не очень-то они большие», — проворчал Суваев. «Истребители-то. Метров по 10-12, не больше». «Я о крейсерах», — вздохнул Веригин. «Но лайнер наш, даже истребители, поди, сожгут и не почешутся». Зислису страшно захотелось закурить, но сегодняшнюю сигару он уже выкурил час назад. Прямо здесь, в зале. Правда, сначала по полу ее повалял, как ребенок, врученный родичами гостиниц. Веригин продолжал любопытствовать. «А самих чужих ты что-нибудь знаешь? Какие они? Их что, несколько разновидностей? Я думал, только свайги». «Не-е-е-е», — сказал Суваев, — «не только. Свайги-ящеры — это почти всем известно. Кроме них есть азанни — мелкие птицы, и цоофт — крупные птицы, вроде страусов. Есть еще рой — это семья гигантских насекомых, и аиши. Создания, которые живут в сильном холоде. Минус 100 по Цельсию для них самое то. Я не вполне разобрался, но мне кажется, что это неорганическая жизнь. И кто с кем воюет? Птички с этими холодильниками?» В Веригине неожиданно проснулось жадное любопытство. Он не знал, верит в россказни коллеги или не верит, но слушать было до жути интересно. «Нет», — Суваев замотал головой. «Все пять разновидностей чужих давным-давно заключили союз. А с кем они воюют, архив умалчивает. По-моему, с пришельцами вообще черти откуда. Чуть ли не из-за пределов галактики». Зислис задумчиво вздохнул. «Это какие ж корабли надо строить, чтобы перемахнуть в соседнюю галактику?» Невольно он передернул плечами, представив себе эту бездну. Миллионы световых лет пустоты. Там ничего нет, даже звезд, даже межзвездной пыли. Впрочем, кто из людей может знать хоть что-нибудь определенное о межгалактической бездне? Разве что чужие знают. Они, по крайней мере, там бывали. «Заходят на посадку!» — Бекхэм встрепенулся. «Быстро они что-то!» Оба грузовоза и лайнер уже валились на поле космодрома. Причем снижались они слишком стремительно. Стремительнее, чем полагалось таким кораблям. А следом снижалась громада крейсера, необъятный в полнеба диск. «Утренний, самый первый, был куда больше», — заметил Веригин неуверенно. «Кстати, Паша, чей это был корабль? Насекомых?» Суваев поднял на Лёлика Веригина ничего не выражающий взгляд. «Я не знаю. О таких кораблях в архиве ни слова не говорилось. Может, это враги?» «Враги наших чужих из другой галактики», — предположил Зислис. Бекхэм фыркнул. Веригин удивленно покосился на Зислиса. «Ну ты сказанул. Наших чужих». И он хихикнул, но получилось как-то жалко и неубедительно. «А что?» Зислис ничуть не смутился. «Разве это не так? Мне чужие из своей галактики как-то милее. Даже эти низкотемпературные. Нутро подсказывает». «А мне нутро подсказывает», — пробормотал Суваев, «что разнесут Волгу на кварки к чертям свинячим, невзирая на наше присутствие. Зачем же они тогда лайнер сажали? Жгли бы прямо в космосе, и никакой мороки. Чисто и гигиенично. Вакуум не щадит». Веригин вдруг вспомнил, что на лайнере находятся жена и дочь Суваева, и осекся. «Почему ты не улетел?» — спросил вдруг Бекхэм Суваева. «Бросил пост, побежал спасать семью и вдруг вернулся. Я не понимаю». «Что тут понимать?» — Суваев пожал плечами. «На лайнер я их пропихнул за бабки. Мне места уже не оставалось. Да и какая разница, где подыхать, здесь или в космосе? Здесь хоть дышать можно до самого конца». «Что-то настроение у тебя чересчур мрачное», — Зислис вздохнул и добавил. «Впрочем, у меня тоже». «Действительно, странно». Веригин неопределенно повертел ладонями перед лицом. «Не находите, а? Весь космодром пытался дать дёру, только на наблюдении четверо балбесов остались. Эти четверо балбесов в лицах пронаблюдали, как всех давших дёру профилактически ткнули мордами в песок», — глубокомысленно изрек Зислис и прицелился пальцем в расчерченный на квадраты потолок. «Мораль. Сиди на месте, не трепыхайся. Все произойдет само собой». «Слушайте», — спохватился вдруг Веригин, «а что наша старательская семерка? У них же тоже есть корабли». Суваев равнодушно повел плечами. «Это ж старатели. Небось, половина хозяев летунов уже перестреляна веселыми ребятами из Меркурия, и теперь ребята выясняют, кто же из них умеет управлять звездолетом. Да только зря все это. Чужие и им не дадут уйти. Вон сколько добра на орбите. Крейсеры на любой вкус. Надо бы их волну прослушать». «Чью, крейсеров?» «Старатели звездолетчиков, балда». «А зачем?» «А затем», — пояснил Зислис, «что у меня там друзья». «Среди старателей?» — удивился Веригин. «Это ж сброд, отребье». «Дурень ты, Лёлик», — спокойно сказал Зислис. «Они такого же мнения о горожанах и директорате. Хотя отребья среди старателей действительно хватает, если уж совсем на чистоту». Веригин не стал возражать. А грузовозы и лайнер «Могучая неведомая сила» уже опустила на летное поле. Опустила аккуратно, без перегрузок и болтанки. Гигантский, похожий на кристалл под микроскопом, крейсер «Чужих» завис над космодромом, накрыв окрестности невидимым колпаком силового поля. А стая истребителей снизилась почти до самой травы и порскнула в разные стороны, разлетаясь прочь от космодрома. Из посаженного лайнера вышли люди, опасливо взирая на небо. Точнее, на громаду, заслонившую небо. Матери прижимали к себе детей. Мужчины бессильно скрипели зубами. Спустя четверть часа второй крейсер завис над Новосаратовым. «Начинается», — пробормотал Бекхэм. «Не начинается», — поправил его Суваев. «Продолжается. Началось все утром». Он встал и направился к выходу. «Пойду отыщу своих», — сказал он, и на этот раз начальник смены даже не пытался его задержать. «Пошли и мы, что ли?» — спросил Веригин. «Чего здесь сидеть? На космодроме теперь новое начальство, и мы ему не нужны». Он многозначительно покосился в окно туда, где застила небо Волги чудовищная тень, похожая на кристалл под микроскопом. «Ты иди», — Зислис потянулся к пульту. «Я все-таки старателей послушаю». Веригин выбежал вслед за Суваевым, а потом медленно и неохотно, словно стыдясь собственного малодушия, зал покинул Стивен Бекхэм. Михаил Зислис остался на посту станции наблюдения в полном одиночестве, впервые в жизни.